Григорий Родственников. Казак и болотная дева. Полковник хлопнул Сашко по плечу и лукаво прищурился. «А много ли ты, братишка, в последней сече ляхов порубал?» 6, — ответил Сашко, но тотчас поправился. 5. Пикой-то он Гайдука прямо в бочину ткнул, но видел, как тот, зажимая рану, в кусты сиганул. Может, выжил. Так зачем зря брехать? «Добрый хлопчик», — кивнул полковник. «Саблей ты лих пляшь, да и с пистолем управляться умеешь, потому на войне из простых парубков запросто можно в куриные скакнуть. А всему Сашко, сын Захаров, с сего часа будешь сотником». И, видя, что казак лишь вздохнул, нахмурился. «Выжь голову, пан, с нами Бог, а за подвиг ратный быть вам всем в раю нынче». И тихо добавил: «Вы их хотя бы час подержите, а там как Бог даст». Сашко кусал длинный ус и с тоской смотрел, как удаляется прочь груженный обоз. Вот смертушка на подходе, чтобы с сотней цельную армию держать. Слыханное ли дело? Да только в их курине трусов давно повывели. А значит, так тому и быть. Если правда говорит кошевой и куренной химородник, то за геройство сам архангел Михаил перед ними райские врата отомкнет. К чести сказать, никто из хлопцев не роптал. Сашко пересчитал свое воинство и снова тяжело вздохнул. «Всего 67, даже сотни не оставили». Он огляделся по сторонам. Место хорошее, поле. Ветер, ковыль шевелит. Рядом лес густой. Слышно, как пичуги поют. «Здесь и голову сложить любо. Чай не в болоте сгинуть». Сотник встрепенулся. «Однако ж пора и делом заняться. Перво-наперво шестов нарубить, да заострить как следует. Против конницы верное дело». «Эх, жаль, рва нет, но рыть некогда и не с кем, и в засаде никого не спрячешь, людишек мало. Только успели с шестами управиться, а вражину уже тут как тут». Сашку неторопливо, с преувеличенной аккуратностью, развязал котомку и извлек на божий свет польский шлем с медными нашлепками. «Трофейная вещь, тяжелая, но надежная, дважды жизнь спасала. Раньше хлопцы смеялись над нелепой эрихонкой. Сашко, ты в ней прямо лыцарь?» Сейчас был не до смеха. Ружья и пистоли заряжены. Больше одного залпа ляхи сделать не дадут. А дальше пойдет потеха с саблями, топорами да кинжалами. А это казачки умеют, вдоволь напитают землиц кровушкой. Поляки шли махом. Да и куда спешить? Тяжелый обоз и на рысях догонят. Сашко приподнял голову. Ковыльные колоски щекотали лицо. Ветер почти стих. Лепота. Даже помирать не хочется. Он поудобнее обхватил ружье за шейку, пристроил затылок приклада к плечу и старательно прицелился. «Батька, когда палить?» — выкрикнул кто-то из молодых. «Цыц!» — оборвал его сотник. «Далече еще!» Ковыль невысок, не более 3 пядей, но ляхам их не видно. Жалко только по одному ружью у каждого, а из пистолей с такого расстояния не достать. Близко подпустил Сашко вражин, на четверть казенных саженей до последнего терпел. Сам весь извелся в ожидании, зато уж заорал так заорал. «Пли, родимая!» Громыхнуло так, что уши заложило. Пороховым дымом все впереди затянуло, а когда развиделось, не удержался Сашко от веселого свиста. Знатный урон его казачки шляхте заделали. На земле кони бьются, ржут. Кто-то из ляхов в стременах запутался, так и волочит его по траве буланная лошадка. А впереди аж черно от тел. Лежат подлые вороги, а другие прочь в галоп пустились. А много их? Спаси Господи, очень много. «Встать!» — рявкнул Сашко. «Колья готовь! В землю!» Казачки приучены. Вперед шаг левой. Правую пятку вывернуть. Шест прижать к ноге. спину выгнуть. Мелькнула мысль. А ежели напугались ляхи, так может, время на перезаряд дадут? Как было бы знатно вторым залпом вражин попотчевать. Пустое. Увидели, насколько их мало, уже коней разворачивают, саблями на солнце сверкают и орут, будто ведьмаки на шабаше. «Держать строй!» Налетели тучи грозовой со свистом да улюлюканьем, и пошла забава. Первую волну угомонили, только за ней вторая и третья. Вопли, стоны, лязг сабельный, пистольные бахи и кровь, кровь. Сашко открыл глаза. Только что небо голубым было, а сейчас серое, как саван покойника. Приподнялся на локтях. Горло дурнота подступило и повело влево. Ткнулся лицом в ковыль. Неужто живой? В голове словно легион бесов отплясывает. Не удержался, блеванул. Вроде полегчало, но башка гудит, словно колокол. Это ничего, голова у Сашко крепкая. Столько раз по ней родимой били. 8 годков так рукоятью колодезной прилетело, что семидмицу в лёжку валялся. Все думали, помрет, а он выкрепкался. Потом через десяток лет крымчак пистолем приласкал, яблоком медным прямо в висок. Снова выжил. А сейчас что же? Вспомнился бой. Быстро же его угомонили. Только и сумел двух ляхов положить. Первого лошадь придавила, так он ему с саблей в глаз ткнул. Второго снизу достал, брюх вскрыл, что кишки наружу полезли. А третий? Третий ловок оказался. Сашко его кобыле ноги подрубил. Так лях успел спрыгнуть и саблей полоснуть. Только сотник удар отбил и сам в рожу ткнул. Уклонился вражина и, видать, понял, что не сдюжат, супротив Сашко. Пистоль выхватил, да и разрядил казаку в лицо. Сашко стащил с головы шлем. Вот так вмятина. В левую бровь целил. Еще чуток и пробил бы. Вздохнул тяжело. А я даже и стрельнуть не успел. Вот они оба пистоля за кушаком торчат. Зря ты, пан полковник, меня в сотники записал. Не дорос я умением. Однако же вечер на дворе. То, что нас порубали, ясно. Сколько продержались хлопцы? Сумели левозы под крепость загнать? Ответов не было. Сашко огляделся. По земле стелился туман, липкий и белесый. Дальше двух десятков саженей не углядишь. Только вдруг услышал голоса, прислушался. Пшикают окаянные. И тотчас выплыли из тумана фигуры. Сашко вжался в землю, ощутил, как царапает лицо шершавый ковыль. Темная масса неспешно двигалась. Вот уже и фигуры видны. Трое. Последний ведет под усцы коня. Двое ляхов из простецов. А один, судя по одежде, вельможа. Меховая шапочка с пером. Кожаный кунтуш. Жупан. Золотканный. Шагавший первым вдруг радостно взвизгнул, пнул ногой кого-то невидимого. Сашко. «Живи, пьес!» В руке вельможи сверкнул позолоченный шестопер. Он низко наклонился и со словами «Здешний годзино!» взмахнул оружием. Сашок отчетливо услышал хлюпающий удар. Поляки засмеялись, а сотник потянул из-за кушака пистоли. Страха не было. В душе разгоралась холодная ярость. Он слышал вскрик добитого и был уверен, что узнал голос Василька, самого молодого из хлопцев. Ляхи неторопливо шли прямо на Сашко. Когда им осталось пройти лишь пару шагов, казак встал. Губы искривились в волчьем оскале. «Добрый вечер, свиные морды!» Поляки на мгновение опешили, но уже в следующий миг один из них схватился за рукоять сабли. А знатный шляхтич замахнулся шестопером. Сашко выстрелил с двух рук, успев отметить, какое юное лицо у богатого ляха. Усов даже нет. Наверное, не старше Василька. Из-под меховой шапочки скользнула алая струйка крови. Глаза закатились. Он еще стоял на ногах, когда сотник отпихнул его в сторону и прыгнул на последнего оставшегося в живых врага. Успел полоснуть саблей по плечу, но рука неожиданно ослабела, а к горлу подкатила тошнота. Сашко упал на четвереньки, выплюнул тягучую мокроту. Земля уходила из-под ног, глаза застилала темная пелена. Поляк, зажимая рану, уже бежал прочь и вопил. «Помочи, козати!» Сотник с трудом поднялся. Рядом всхрапывал и косил карим глазом конь Ляха. Сашко поймал его за уздечку, похлопал вздрагивающую шею и неловко забрался в седло. Ударил сапогами по ребрам и погнал в сторону леса. Голова кружилась, в висках пульсировала боль. Ветки хлестали казака по лицу, но он не замечал. Проскакав не больше версты, Сашко потерял сознание и кулем сполз вниз. Видать, недолго в беспамятстве был. Стемнеть не успело. Конь, ясное дело, ждать не стал, утрусил. Сашко огляделся. Лес густой вокруг. Это хорошо, в нем сохраниться легче. На дороге сейчас выходить опасно. Ляхи там. А кружным путем по лесочку, даст бог, и к крепости выйти можно. Сотник присел на поваленное дерево, перезарядил пистоли и вытер пучком травы окровавленную саблю. Вспомнил, что оставил на месте боя счастливую ерехонку. Но только рукой махнул. Пустое. Трижды жизнь посла. И на том спасибо. Поднялся, отметив, как разом плеснула в голове огненная боль, а в очах потемнело. Знатно принял вражью пулю медным лбом. Ничего, до свадьбы заживет. Он неторопливо шел по лесу, когда услышал недалече женский вскрик. «Баба! Откуда? Вроде селения рядом не должно быть. Была одна плохенькая деревенька в трех верстах. Только сказывали люди, что мертвая она. Ляхи мужей порубили, а женок татарам в полон продали». Крик повторился. Сашко, прячась за деревьями, пошел на него. Под ногами захлюпало. Похоже, топи начинаются. И точно вон, между кривых осин, болото, поросшее зеленой ряской. Гиблое место. Откуда здесь людям взяться? Да только взялись. Сашко глазам не поверил, когда прямо на него выскочила девица в белой рубахе до пят. Волосы распущены, на бледном личике ужас. Еще бы ей не испугаться, когда за ней трое мужиков гонятся. Три крепостных молодых ляха. Бегут и хохочет, нехристи. Девка прям в Сашко ткнулась, взвизгнула и плюхнулась на траву мягким местом. Ляхи тоже не сразу сотника углядели. Темнеет, да и коричневый кафтан не слишком заметен. А когда заметили, поздно было. Сашко полоснул первого по усатой морде. Хороший удар получился. Башку почти надвое развалил. Второму саблю в живот вогнал, а в третьего нож метнул. Да, видать, ослабел из-за ранения. Дрогнула рука. Не в грудь клинком попал, а в левое плечо. Поляк зашипел, выдернул нож из раны, швырнул в сотника, промахнулся. Оскалился зло и с лязгом вытянул из ножен саблю. Хорошая сабля, крымская. Кривое лезвие, словно жидкий металл, блеском играет. Да и сам поляк не из последних воев оказался. В этом сотник убедился, когда попытался зарубить ляха с наскока. Не вышло. Ловко тот с саблей пляшет, умело удар отбивает и сам острием ужалить норовит. То справа, то слева. Да только и Сашко не лыком шит. С малолетства сабельному бою обучен. Закусил губу. И ну вражину гонять. Тот аж попятился. Так до самого болота и допрыгали. Рубится на самом краю. Лях уже по щиколотке в вонючей водице стоит, и в глазах страх заплескался. «Погоди, еще чуток, и достану собаку!» Да только рано Сашко возрадовался. Накатила ураз дурнота так, что белый свет в очах померк. Ноги подогнулись, шмякнулся на колени. Сабля такая тяжелая стала, сама из руки выскользнула. Уже опрокидываясь на землю, увидел вдруг сотник, как девчонка простоволосая. За спину к нехристю пробралась и вцепилась в того, словно клещ. Так оба в болото и бухнулись. Только круги по зеленой ряске пошли, а дальше не разобрал. Земля навстречу бросилась, и тьма наступила. Сашко открыл глаза. Вот и ночь. Только слишком светлая. Или от луны свет такой яркий? Приподнялся на локтях, огляделся и вздрогнул. Голубое свечение шло от болота. Призрачное, лазурное сияние курилось над водой. Оплетало бирюзовыми змейками блисто стоящие деревья и играло холодными искорками на волосах девушки. Она смотрела на него большими, блескучими глазами и улыбалась. Радуется дура. Только от страха умирала, а сейчас зубы выпячивает. Странно, что не сбежала. А если ляхи вернутся? Сашко вдруг вспомнил, как девка упала вместе с поляком в болото. Месяц червень на дворе, а ночь все одно студеные. В такой воде искупаться запросто, лихоманку поймать можно. Но, похоже, девица крепкая. И бесстыжая. Он как смотрит на него, будто кошка на сметану. Сашко нахмурился. «Ты кто такая? Где живешь?» Та лишь покачала головой, белозубо улыбаясь. «Оглохла?» — повысил голос казак. «Чьих ты?» Девица неожиданно рассмеялась. Голосок у нее оказался звонким, как колокольчик. «Только глаза открыл и командовать. А сам хворый или слабый? Выпей целебного отвара. Как поправишься, поговорим». «Я здоров», — ударил себя в грудь Сашко и скривился от боли в левом виске. «Вот ведь напасть, срут такого не было. И перед бабой стыдоба». «Вижу, как здоров», — прыснула та, протягивая ему деревянную плошку с какой-то жижей. «Пей неспешно, малыми глотками». Сотник принюхался, скривился. «Воняет помоями. Отравить надумала? Что за дрянь?» «Зелье от твоей хвори. Аль боишься, казачи?» «Я?» «Ха!» — хмыкнул Сашко и залпом выпил содержимое плошки. Глотку словно огнем обожгло. «Шо за бурда? Крепче дедовой горилки. Чего намешало?» «Сказала же, малыми глотками», — недовольно покачала головой девица. «Хвощ, чебрец, огонь, трава, лягушачьи яйца, сок пиявок, болотная водица и русалычий наговор». «Шо?» — казак выпучил глаза. «Да ты как такое умудрила, курва? Смеяться вздумала, вздорная баба!» Девица действительно заливисто расхохоталась, ловко уклонилась от пятерни казака и отбежала на несколько шагов. Лицо вдруг стало грустным. «Вижу, поправился. Хворым помирать плохо». Сашко потряс головой, действительно боли больше не было. Да и ощущение, что силенок прибавилось. Сейчас бы и телегу одной рукой перевернул. «Ай да ведьма! Такой знахарки цены нет». Он с уважением посмотрел на девушку. А ведь красиво плутовка. Сразу и не заметил. Глазища огромные, раскосые, губки пухлые. А волосы длиннющие и пушистые, как хвост у кобылы кошевого атамана. И фигурка такая, ха, ладная. Задрать бы на ней рубаху, да завалить на травку. Ха, рубаха. Сашко почувствовал, как сердце в груди ёкнуло. Она ж с ляхом под воду ушла, прям в самую глубь, в смрадную болотную жижу. Так почему одежда на ней сухая, чистая, словно беленая? «Кто ты?» — спросил и ощутил, как голос дрогнул. «Непростая баба, ой, непростая ведьма точно». «Люб ты мне, Сашко», — вздохнула та. «Так бы говорила с тобой до зорьки, только времени нет». «Откуда проведала мое имя?» — напрягся казак. «Мне многое открыто», — лукаво улыбнулась девица. «Это через тебя злые люди ко мне пожаловали. Ты ведь на поле сына ихнего полковника подстрелил. Ищут тебя. Радостно мне стало, что ты за меня вступился. Оттого и помогла. А теперь ты мне поможешь». «Загадками говоришь. Только не люблю я их. Говори прямо, что ты есть такое». «Узнаешь со временем, а теперь уходить тебе надо. Оглянись вокруг, уже идут за твоей головой». Сказала так и белой ручкой повела. Глянул Сашко по сторонам и аж взмок. Кругом между деревьев факелы горят, и речь польская слышится. Окружили нехристи. Вырвал казак из ножен саблю, пистолет из-за кушака вытянул. Вот она, смертушка. И стоило колдовской отвар пить, раз все одно в землю ложится. Стоило. Теперь ляхи дорого заплатят за гибель хлопцев. Злой кураж в крови взыграл. Заблестели глаза в предвкушении славной рубки. Жаль только девчонку, не пощадят ее ляхи. А может, сумеет схорониться? Не зря ж ведьма. Может, где отлежится, пока Сашко вражинам бошки рубить будет. «Прячься, дуреха!» — прошипел сотник. «Я их уведу от тебя, авось выживешь». «Глупый ты, Сашко!» — рассмеялась та. «Не ты, а я спасать твою жизнь буду». «Ты что говоришь, безумная?» — напустился на нее сотник. И вдруг замолчал, потому что вспыхнули глаза ведьмы зеленым пламенем. Села она на берегу, а в руке у нее костяной гребень, и стала расчесывать волосы свои роскошные, неторопливо и величаво. «Сдурела баба!» — с горечью подумал казак. «Как есть сдурела!» Факелы все ближе. Кольцо сжимается, ляхи громко переговариваются. «Эх, время помирать!» — про себя сказал Сашко и взвел курок пистоля. Последний раз оглянулся на деву и замер. С ее волос скатывались крупные капли воды. Вспыхивали, мерцали голубыми искорками, а в небесах вдруг громыхнуло. Расчертило ночное небо молнии, одна, другая, подул ветер, да такой холодный, что у Сашко затылок заледенел, а потом ливануло. Да так, что в двух вершках ничего видно не стало. Каскады воды с грохотом обрушились на землю, сминая кусты и срывая листву с деревьев. Отродясь, не ведовал Сашко таких ливней, только вдруг понял, что сам он словно под невидимой крышей стоит. Ни капли на него не падает. А девчонка смотрит на него и улыбается. И на нее дождик не падает. Хотел спросить, как возможно такое чудо, только ведьма головой покачала и тихо сказала. «Иди, любый мой, по сухой тропинке. Придешь в деревню, к хромому Богдану. Злой он человек, гостей не жалует. Но тебя примет, потому что скажешь такие слова. Привет тебе, Богдан, от Олеси, вороны. Клялся найти ее, а доселе не собрался». Сашко посмотрел на нее блаженным взглядом, шевельнул губами, силясь сказать. Только ведьма прикрикнула. «Иди, я дождусь тебя». И Сашко пошел по странному, неподвластному дождю проходу. Где-то рядом вопили ляхи, стараясь перекричать вой ветра. С хрустом рушились вековые деревья в черных небесах. Раскачивалась и дергалась, как фонарь на веревке, полная луна. Он шел и пытался вспомнить хоть одну молитву. Шел долго, только вдруг ливень за спиной шуметь перестал. Оглянулся, точно, отбушевала стихия. Вокруг ночь такая, хоть глаз выколи, а впереди огонек между деревьев мерцает. На него и вышел. Просевший домишко, у окна бычьим пузырем затянутого факел пылает. Знать, есть живые люди. «Эй, хозяева!» — крикнул Сашко. «Гостей принимаете?» «Стой, где стоишь!» — раздался за спиной хриплый бас. «Дернешься, покойник!» «Стою!» — смиренно сказал казак и для верности поднял руки вверх. «Повернись! Медленно!» — приказал голос. Сашко повиновался. Рассмотреть человека было сложно. Это сотник в свете факела, как на ладони, а неизвестной тьмой надежно укрыт. Только и видно, что высок ростом и держит что-то на уровне груди. «Неспешно достань пистоли и брось на землю!» «Как скажешь, хозяин!» 5 шагов назад, приказал неизвестный. Сотник попятился к дому и почувствовал, что прислонился спиной к бревенчатой стене. Человек подошел неторопливо, наклонился и поднял с земли пистоли. «Хромает», — отметил Сашко. Теперь чужака было видно. Вооружен самострелом, а сейчас и пистолями завладел. Немолодой, похоже, пятый десяток разменял. Голова вся седая. Сунув оружие казака себе за кушак, незнакомец успокоился. В голосе появилась вальяжность. «И откуда ты такой оружный здесь взялся? Только не ври, сразу стрелой угощу. Отвечай, собака, кто ты и чем промышляешь?» «Казак», — не стал лукавить Сашко. «Из куреня пана Браховицкого. Слыхал про такого?» «Не слыхал», — набычился хозяин. «Сам вижу, что не лех. Разбойник, сколько вас? Кто дорог ко мне показал?» «Много вопросов, Богдан», — ответил Сашко и усмехнулся, видя, как тот вздрогнул. «А дорогу к тебе одна гарная девчина указала. Указала и повелела передать, что давненько-то к ней обещался, а доселе не собрался». «Какая девчина?» — тихим голосом спросил Богдан. «Олесь Ворона. Знаешь такое?» Седой человек как-то сразу сник. Опустил самострел и тяжело вздохнул. «Вот, значит, как. Вспомнила нечисть». «Нечисть?» — переспросил Сашко. «По что так о ней? Она мне жизнь спасла. От хвори излечила и от лях вскронила». «Пустое!» — махнул рукой Богдан. «Ненадолго! Нет больше мужей, кто ворону увидел. Все сгинули. Хитрая бестия». «Не понимаю, о чем толкуешь. Ведьма она, конечно. Понял сразу. Но и должок забывать не следует. Должен я ей». Богдан лишь покачал головой, потом поманил Сашко за собой. «Заходь в хату, расскажу тебе сказочку на ночь». Сидя за дубовым столом, сотник потягивал хозяйскую настойку и слушал странную историю. «Давно это было», — рассказывал Богдан. «Сам я не из этой деревни. Только позвали меня селяне зловредную русалку унять. Отец мой сильный ведун был и меня мастерству обучил. Где молитва, а где дедовым наговором изгонял. Я нечисть всякую. Тем и кормился. Попы не гнушались ко мне обращаться, ибо не всегда серебро и святая вода помогут. А тут такое дело получилось. Девица одна жила. Говорят, на нее в детстве русалка порчу навела. И стала она кривенькая да страшненькая. Одна нога короче другой, за спиной горб вылез. Понятное дело, замуж такую никто не звал. Все только смеялись и обидеть норовили. Она жила горемычная, злость копила. А как почернела сердцем, прокляла всех жителей. Пошла и утопилась. Народец и переживал не сильно, мол, сама виновата. Успокоились, забыли. Только вдруг пошли напасти разом. Стали пропадать мужики и бабы, а иные сказывали, что в лесу русалку видели. Стала пустеть деревня. Кому только селяне не обращались, к священникам, ведьмам, знахаркам. Беглопоповцы, староверские и колдуны и прочие тоже не помогли. А русалка обнаглел, даже днем ее видели. Кого защекочет до смерти, кого в омут утянет. Страх на людей нашел, многие дома бросили, да и съехали от греха подальше. Помнили, что русалка сказала? «Не успокоюсь, пока всех не изведу. Будет ваша деревня мертвая, как и я». Вот тогда я сюда и приехал, почитай, 20 лет пытаюсь нечисть извести, ибо поклялся Господу нашему, что не уйду, покуда злую ведьму не упокою. Давно деревня опустела, да только слышу я временами ее издевательский смех. Ждет меня Леся. Однажды стоял я на берегу лесного озера и шептал, словно в бреду. «Слушай меня, ворона, клянусь всеми святыми, что смогу избавить белый свет от тебя. Дьявольское отродье! Ты только покажись, уж и я не упущу!» И вдруг слышу ее голос. «Богдан, не один ты умелец клятву давать. Я тоже поклялась всех вас извести. Помни, ты последний. Скоро свидимся!» Богдан замолчал, нервно рассмеялся. Потом из-под лобья взглянул на Сашко. «А тут ты, хлопец, явился с приветом от нее. Как думаешь, случайно? Я так мыслю, что время наше пришло. Плохо, что не ведаю, где то озеро проклятущее. что ее прячет. Тут водоемов много, каждый по 20 раз исходил. Попробуй догадайся, где обосновалась. Не в озере она живет, а в болоте, сказал Сашко. В болоте? Удивленно вскинулся Богдан. И место запомнил? Чай не дурной, на память не жалуюсь. Хозяин стукнул его по плечу. Вот это добрый хлопче. Вот это порадовал. Сам Иоанн Креститель тебя мне послал. Говорю ж не зря все. Предначертано мне клятву исполнить. Ночь ведь какая важная, через 2 дня настанет. Ивана Купала, мы с тобой эту ворону в 2 счета упокоим. Мы? Переспросил Сашко. Извинять, батька, только мне не по душе твоя охота. Сказывал тебе, что девка мне жизнь спасла, а ты мне ее упокоить предлагаешь. Богдан недоверчиво уставился на казака. «Не пойму я тебя, хлопче, или ты не православный, или не хочешь загубленную душу вернуть? Желаешь, чтобы Олеська всю жизнь во тьме маялась? Знаешь, как муторно, таким и страшно. От вечного холода страдают, дьявол куражится. Никому такой судьбы не пожелаю, должны мы вырвать ее из лап сатанинских. Тело дьявольское сожжем, а душу отмолим». «Тело у нее богатое», — кивнул Сашко. «Редко такую лепоту увидишь». «Не ее это тело дьявольское, сама ворона страшненькая была. Горбатая, решайся, паря. Скоро Иван Купала, потом трудно будет русалку достать». «Говоришь ты складно, батька. Я, пожалуй, пойду с тобой. Только толку от меня немного. Я в молитвах и наговорах не силен. Могу из пистоля палить, пикой колоть, саблей рубать. Только на девку оружие не подниму. Пусть она хоть 3-жды ведьма». «Рубать ее бесполезно. Лучше любой сабли, купальский папоротник и очистительный огонь. А против злого колдовства есть у меня наговор особый». Богдан встал и достал с полки под потолком березовый свиток. «Тебе только удержать ее нужно будет, чтобы венок с головы не сбросила, пока я читать буду». «Ох, не знаю, хозяин, сроду я с колдовством не связывался. Она точно мертва? Свит живая». «Мертва она, Сашко, давно мертва. Покойница под видом девчины расхаживает. Да ты и сам поймешь, когда держать ее будешь. Лишь бы у тебя силенок хватило. Нельзя ей дать вырваться, пока я читать не закончу. Времени у нас немного. Ты спать ложись, умаялся. А мне еще нужно лошадиный череп выкопать. Древо для очистительного костра подготовить, папоротник нарвать, зелье для болота». «Чудные вещи говоришь. Зелье для болота, дерево для костра». «Эх, милок, все непросто. Если не запереть наговором болото, нырнет она, и поминай, как звали. А костер купальский нельзя огнивом зажигать. Вот тут мне твои молодые ручки и понадобятся. Тереть придется, пока не полыхнет сухая солома». «Тьфу, целая наука, батька!» — зевнул казак. «Раз я тебе сейчас не помощник, пойду на твои перины. Ха, глаза слипаются». «Ну, хлопчик, с Богом!» — напутствовал Сашко Богдан. «Все ли запомнил, что сказывал? В таком деле каждая мелочь важна». «Запомнил, не беспокойся. Не рано ли собрались?» «В самый аккурат. Пока дойдем, полночь настанет. Купал начнется, а против праздника Крестителя ни одна русалка не устоит. Ты только речам ее обольстительным не поддайся. Будет врать, что любит, знай, что это черт за ней говорит. Сама она одному хочет весь род людской извести». «Не поддамся», — нахмурился казак. «Она уже меня любым величала. Я еще подумал, больно быстро влюбилась». «Вот это правильно, хлопчик. Не верь нечисти болотной, страх в сердце не пускай. Молитвы по дороге твори». Сашко только досадливо крякнул. С молитвами было худо. Как попал в это гиблое место, словно бесы всю святость из головы растащили. Слух же сказал, что непременно будет по дороге псалмы читать. Богдан положил перед ним 2 горошины белого металла. Не знаю, как дело пойдет. А только зарядит и пистоли серебряными пулями. Не любит нечисть серебро. Добрый хозяин, за подарок низкий поклон. Вот и знакомое болото. Все так же горит синим светом призрачным. Богдан аж с шага сбился, перекрестился неистово. Что за диво? Вот оно, жилище Олеси, кивнул Сашко на клубящийся туман. Сам бы не поверил, что такое возможно, а вот погляди, и ворон твой сидит. Но Богдан уже и сам увидел девушку, вздрогнул, вцепился пятерней в плечо сотника, да так сильно, что Сашко зашипел. «Чего ухватился охотник? Или испужался?» Богдан дернулся, убрал руку, вскинул голову. «А, с непривычки. Все не верил, что найду ее». Олесь сидела у воды и с улыбкой смотрела на мужчин. Лицо ее показалось Сашко еще прекрасней. «А, не похожа она на мертвечину. Слишком лепа, да подвижна. Вон и крылья нос шевелятся, дышит знамо. Губки в усмешке кривятся. Набрехал ведун, ведьма она, конечно, но не покойница». «Здравствуй, любимый мой», — зазвенел ласковый голосок. «Все глазоньки проглядела, дожидаясь тебя. Вижу, выгнал из норы старого бурсука. Спасибо за дар. А ты, Богдан, чего мнешься? Давно меня искал? Так вот, я перед тобой». Богдан шумно засопел. «Вот и встретились, нечисть. Пора тебе за погубленных людей ответ держать». Олеся запрокинула голову и весело расхохоталась. «Я забрала грешников, и ты, Богдан, грешник. Сколько лет в церкви не был, не исповедовался, не причащался. Поди, не помнишь. И не страшно тебе умирать без покаяния». «А, закончу с тобой, отмолю грехи», — взревел ведун. Выхватив из кармана глиняную бутыль, вырвал зубами пробку и вылил содержимое в болото. Потом скороговоркой произнес какой-то заговор, показавшийся Сашко набором бессмысленных фраз. Взбурлило болото, густой дым повалил, а лицо ведьмы исказилось от ненависти. Враз красота слетела, глаза зеленым полыхнули, губы дугой искривились. И показалось казаку, что зубы у нее в черные клыки превратились. Вскочила она на ноги и на Богдана кинулась. Взмахнула рукой и заорал тот от боли. Увидел сотник, как лицо ведуна прочертила глубокая борозда, и кровь хлынула. «Держи ее, Сашка!» — заорал Богдан, отбиваясь от разъяренной ведьмы. «Держи крепко!» Но сотник и сам понял, что пора унять болотную деву. Ухватил сзади, прижал руки к ее сочному девичьему телу, сдавил крепко. Ох, сильна девка, с такой непросто справиться. Извивается, словно сом жилистый, ногами легается, головой взбрыкивает. Понял Сашко, долго не удержит. Но Богдан не сплоховал, вытащил из мешка венок, свитый из папоротника, подскочил к вороне и напялил на темечко. И так страшно закричал Олеся, что Сашко едва объятий не разжал. Ведун извлек из-за пазухи березовый свиток и стал читать торжественно и громко. И пока читал, заметил казак, что ведьма все слабее дергается. А как закончил, так и вовсе на руках бездыханной повисла. Опустил ее Сашко на землю, растерянно посмотрел на напарника. Похоже, теперь девица и вправду мертва. Еще больше побледнело, губ посинели, нос заострился и не дышит совсем. «Все!» — тяжело выдохнул Богдан. «Главное, дело сделали. Спасибо тебе, хлопчик! Избавили землю от злой нечисти русалчей!» Сашко хмуро смотрел на залитое кровью лицо товарища. «Что дальше?» Ведун угадал его мысли. «Теперь Олесину душ спасать будем. Купальская ночь для очищения и молитвы. Я обмою тело святой водой, молебен отслужу, а ты, хлопчик, очистительный огонь добудь. Помнишь, что говорил? Не от огнива зажечь надо». «Помню», — буркнул казак. Глянул, как ведун достает из мешка бурдюк со святой водой, тряпица и мыло, как бережно кладет на траву деревянный нательный крестик, и отвернулся. Смотреть на мертвое тело Олеси не было ни сил, ни желания. А правильно ли сделал, что помог умертвить ведьмочку? Она спасла его от ляхов, излечила от хвори, а он... Да нет. Правильно Богдан сказал про спасение души. Нельзя позволить той в гиене огненной сгинуть. Не для того человек на свет появляется, чтобы тьме служить. Не получится то на еще одну заблудшую душу. Однако костер собрать нужно. Да не простой, а высоченный. Ведун наказал, чтобы не менее 2 аршин был. В лесу нужно дерево много. Сложить пирамидой, сухой травой обложить, а рядом в землю шест с лошадиным черепом вбить. Вроде так. Все еще, пребывая в сердечном томлении, Сашко со вздохом пошел добывать поленья. Возвращаясь, неся под мышками 2 больших бревна, отчетливо услышал всплеск. Застыл, как вкопанный, потом бросил поклажу на землю и бегом припустился к болоту. Так и есть. Неладное случилось. Пуст на берегу. Ни Богдана, ни Олеси. Сашко закрутил головой по сторонам. Что за шутки? Или ведьма ведуна в омут утащила? Оттого и плесканула. И впрямь качается болотная водица. Вдруг черный пузырь из глубины поднялся и лопнул. Отшатнулся казак, неистово перекрестился. Вот и спасли душу, называется. Он медленно пятился от болота прочь, когда услышал за спиной знакомый переливчатый смех. Обернулся. Так и есть. Стоит ведьма, улыбается. Как же так? Выходит, не подействовали наговоры ведуна? А как же купальская ночь? Венок с папоротника? Берестяной свиток? Русалка продолжал смеяться. Смешно это, Сашко. Неужели думал, что старый барсук меня погубить сможет? Не боюсь я ни святой воды, ни креста, ни молитв, ни наговоров. Простым водяным девам они страшны. Только я, Сашко, непростая. Ох, непростая. Повезло тебе, любимый мой. Вечную любовь встретил. Не разлучимся мы отныне вовек. Что стоишь? Обними меня. Согрей огнем своим, как увидела, полюбила. Не желаю я твоей любви, процедил сквозь зубы казак. Любовь по согласию бывает, а ты сама ко мне вяжешься. Ступай в свое болото, а меня не тронь. Тронула уже, засмеялась русалка. Кто меня коснется, уже для этого света потерян. Закончилась твоя жизнь, Сашко. Пойдем со мной в вечность, или не нравлюсь тебе. Сказала так и стащила с себя рубаху. Даже в страхе казак крякнул от восхищения, ибо не наделяла еще природа дев таким богатством телесным. Кожа чистая, белая, словно мраморная. Бедра тяжелые, грудь 2 шара с розовыми острыми сосцами. Приблизилась, взяла за руку, томно глаза закатила, язычком губки облизывает. Задрожал Сашко, сам не понял, как сжал деву. Под перстами будто бархат нежный ощутил. Опустил на траву, в податливые губы поцелуем впился. Стал гладить жадно спереди и сзади. И вдруг замер, ощутив под пальцами кости реберные. Перевернул дев на живот и не удержался от воплей ужаса отвращения, как есть мертвец гнилой. Серая плоть требухой свисает, белеют кости, а на позвоночном столбе черные пиявки угнездились. Отшвырнул нечисть прочь, на ноги вскочил, отбежал на несколько шагов, дыхание от увиденного сбилось. А та улыбнулась, поднялась, с укором посмотрела. «Изъян нашел казачий. Так все мы не без изъяна. Не нравлюсь сзади, не смотри». Протянула к Сашку руки. «Не убегай, любимый мой, бежать некуда». «Мой ты отныне». «Вот ты кто!» — прошипел сотник. «Как я сразу не понял! Не русалка ты! Мавка!» «А коли и так, чем плохо? Необычная утопленница, каких тысячи, а первая среди них. Большая сила во мне сокрыта, и любовь моя такая же сильная. Поделюсь ее с тобою». «Не подходи, гадина!» — взревел Сашко и выдернул из-за кушака 2 пистоля. Навел на Мавку. «Стой, где стоишь!» Не послушала болотница. Пошла на казака, губы в усмешке кривя. Выстрелил Сашко. Первая пуля в грудь попала, но не остановилась Мавка. Второй выстрел в глаз окаянный пришелся. Правая глазница кровью плесканула. Покачнулась дева, замедлила шаг. Только улыбаться не перестала. Не боюсь я серебра казачья. Потешила тебя, ну и хватит. Не хватит, курва! Осердился сотник. Получи, сатанинское отродье! Сверкнула в свете луны сабля, отсекая Мавке голову. Тяжело покатилась шаром по траве, разбрызгивая черную кровь. «Сдохни, нечисть!» Нагнулась Мавка, подняла отрубленную голову, подмышку сунула. А та единственным глазом зырит и насмехается. «Не навоевался еще, любимый мой, только напрасно яришься. Сказывала тебе, кто меня коснется, с явью распрощается. Видать, такая судьба тебе на роду написана». «Врешь, курва!» — взвыл Сашко. «Не в болоте я родился, не в болоте и помру!» Сорвался с места и сиганул в кусты. Побежал так, что ветер в ушах засвистел. А как оглянулся и увидел, что и чудовище безголовое за ним несется. И быстро так вот-вот догонит. Прибавил казак прыти. От страха летит быстрее мысли. Вот уже лес заканчивается, а впереди будто зарево поднимается. Выскочил и понял. Не зарево это, а сотни факелов. Ляхи лагерем стоят, впереди толпа оружных на него глазеет и слышат, как говорят. «Пане полковнику, тут эн пьес, который забил твое сына. Вестранья!» Оглянулся назад Сашко. Среди деревьев призрачную фигуру высмотрел. Стоит и голову под мышкой держит, даже голос разобрал. «Нечто лучше страдания пыточные, чем моя любовь!» Ответил тихо, но знал, слышит его Мавка. «Лучше, ведьма, намного лучше!» А потом повернулся Сашко к ляхам, потряс саблей и рассмеялся легко и задорно. «Как же я вам рад, свиные морды!» Конец рассказа.